Радиопостановку «Атлантическая повесть» по произведению польского писателя Мирослава Жулавского начинаем выступлением автора. Я приветствую советских детей. Я написал эту повесть для польских детей. Но я рад, что советские ребята тоже узнают о событиях, которые произошли на Атлантическом побережье.